Часть восьмая. Их и кормит, и поит, и ответ держать велит. Глава 25. Проснулась я в превосходном настроении, отлично выспавшейся и отдохнувшей. С наслаждением потянулась, не спеша открывать глаза и ощущая мягкость простыней всей поверхностью кожи. Стоп! Я что, спала обнаженной? С чего бы это? Открыв глаза, обнаружила себя, накрытой чем-то белоснежным и очень легким, сонно моргая, распознала в этом белоснежном одеяло. Заглянув под это одеяло, оказавшееся таким тонким, что сквозь него легко проникают солнечные лучи, получила прямое подтверждение, что таки да, спала я обнаженной. И не просто обнаженной. На некоторых участках тела находились зеленые листочки, по форме напоминающие кленовые. Нет, не на тех самых местах, а на коленке, голени, бедрах, животе, чуть повыше груди, шее, пара листочков на руках. И, судя по ощущениям, на ягодицах тоже имелась парочка. Что за нафиг? И тут меня накрыло и затопила по самую макушку волной стыда. Потому что вспомнила все, что предшествовало засыпанию. Вспомнила во всех подробностях. И полет в обнимку с Накшасом на грифоне, и свое пение. «Мамочки, это протяжное с придыханием, любимый мой!» И его руку, настойчиво накрывающую моей ладонью, комплимент моим вокальным данным. «Черт, черт, черт! Как же стыдно!» Осторожно каким-то вороватым движением приспустила одеяло с лица, то есть с глаз, и обнаружила себя на огромной белоснежной кровати в просторной и светлой комнате, ничем решительно мою прежнюю комнату не напоминавшей. Несколько окон в рост человека. Белоснежные и легкие, как паутинки занавески, колышет ветер. «Ничего себе!» Фонтан прямо посреди комнаты. Точно, мне же снилось, что стою под водопадом, оглушительно грохочущим, но при этом каким-то теплым и ласковым. Ну, конечно, журчание фонтана — это и есть звуки водопада, а ощущение тепла — это солнечные лучи, проникающие в комнату из-за танцующих на ветру занавесок. А потом увидела его. Того самого. Виновника моего стыда. Кир сидел рядом в низком кресле и смотрел на меня с такой широкой улыбкой, что я вспыхнула и, не задумываясь, снова натянула покрывало на голову. Чувствовала себя при этом глупо. Но вот сколько я так просижу, как страус? И собственная нагота, конечно, уверенности в себе не придает. «Майя!» — протянул кое-кто низким голосом, и щеки сами собой вспыхнули. И губы при этом запылали, а тело... Нет, но разве можно быть таким предательским? «Я все видел», — продолжал Накшас. «Вылезай». Не откидывая одеяло, помотала головой из стороны в сторону. Кир рассмеялся, таким теплым смехом, от которого в груди так и защемило. «Вылезай, вылезай», — сказал он. «Поговорим о вчерашнем. И о позавчерашнем, и о позапозавчерашнем». И вот эта его «поза», и тем более «поза-поза», прозвучало так, что я решила со всей непреклонностью «не вылезу, ни за что и никогда. Буду сидеть здесь 30 лет и 3 года, а потом еще 33 раза по столько же». Но тело, которое явно мстило мне за что-то, снова было самым подлым образом настроено против меня, потому что вдруг поняла со всей очевидностью, вылезать придется. И очень скоро. Потому что спала я явно долго, и теперь вот в кустике приспичила. «А это обязательно?» — подала я голос из-под одеяла. «В смысле, не вылезать, потому что тут уж без вариантов, а говорить». «Ну, если ты, конечно, предпочитаешь спеть», — со смехом ответили мне, и я... Я ведь думала, краснеть больше уже просто невозможно. «Решено», — продолжал издеваться этот гад. Мы отложим разговор, если ты споешь мне ту же песню про любимого, абсолютно голый. Кир! От возмущения я вынырнула из-под одеяла. По шею. А взгляд зеленых глаз Накшаса был таким выразительным, что следующая реплика так и не вырвалась на свободу, и ничего нового о себе Накшас не узнал. На этот раз. Облизала под его пристальным взглядом пересохшие губы, вспыхнув при этом прямо до самых корней волос. А краснею я, как все рыжие, в лучших традициях сеньора Помидора, если что. И, почувствовав себя совсем уязвимой, нижнюю губу прикусила. В зеленых глазах Накшаса мелькнуло сочувствие, как будто он в считанные секунды считал мое состояние. «Прости, маленькая», — сказал он так тепло, что ресницы сами собой часто захлопали. «Не хотел тебя смущать. Больше необходимого». «То есть вообще хотел?» — не сдержалась я. «Хотел», — ответил Кир незамедлительно и хрипло добавил. «И сейчас хочу». И я губу еще больше прикусила, но укуса при этом не ощутила и взгляд опустила. И такой беззащитной себя почувствовала. Не перед ним, перед собой. Понятия не имею, как он это проделал, но в следующий миг Накшас уже сидел рядом на кровати, а его пальцы касались моего подбородка, приподнимая лицо. «Посмотри на меня, Майя», — тихо попросил он, и когда головой помотала, добавил: «Пожалуйста». И я послушалась. Теплый взгляд, успевших стать почему-то такими родными глаз, расширившиеся зрачки, затопившие радужку, смуглое, честное и открытое лицо с правильными какими-то идеальными чертами, волосы в мелких, чуть влажных кудряшках распущены, достигают плеч, с левой стороны под кудряшками что-то сверкает, и на шее тоже. Та самая краска, ниже не видно из-за белой, распахнутой на груди рубашки, хотя помню, что чешуйчатые узоры обнимают левое плечо и бок под ним. Это нормально, то, что с тобой было. Стыдиться тут нечего абсолютно. Я не могу разглядеть твоего ведьмовского дара, он еще не раскрылся в полную силу, но судя по твоей реакции на Тита и его на тебя, твой дар тесно переплетен с животными. И прежде ты не встречала магических существ, а начала сразу с гракхов и грифона. Скоро мы, кстати, выясним насчет твоего дара и его развития, если хочешь, конечно. Обещаю. «Где я?» — задала я самый резонный вопрос и, подумав, добавила еще один не менее важный. «И что ты здесь делаешь?»